Стресс – фактор, способный влиять на развитие мозга. «Ах, для меня это был такой стресс», – говорим мы почти по любому поводу, от утренней поездки в переполненном вагоне метро до смерти близкого человека. Google выдает 24,5 миллионов статей про стресс, а психологические глянцевые журналы в каждом номере объясняют, что он корень всех бед. И это не мода последних лет. Известное выражение «все болезни от нервов» бытовало еще в советские времена. При этом большинство людей толком не знают, что же такое стресс и как именно он воздействует на организм. И даже поминающие стресс при каждом удобном случае до конца не верят, что он действительно может всерьез навредить. А зря. Многочисленные исследования доказывают, что стресс, особенно хронический, вызывает в организме физические изменения, зачастую необратимые. Этот процесс затрагивает и мозг, включая области, ответственные за самоконтроль. Как впервые был обнаружен стресс, или о том, что ошибки иногда помогают делать замечательное открытие? Прежде чем выяснять, как стресс делает нас безвольными, нужно разобраться, что же это, собственно говоря, такое. Как ни странно, но четкого определения нет не только у обывателей, но и у ученых. Начало исследований стресса и сам этот термин в его нынешнем значении связаны с именем канадского эндокринолога родом из Австро-Венгрии Ганса Селье. Ученый исследовал, как организм мышей реагирует на всевозможные травмирующие воздействия, хотя тема эта возникла в его исследованиях вынужденно. Только что в 1921 году был открыт инсулин. В 1923 году за эти работы присудили Нобелевскую премию, и амбициозный 28-летний ученый тоже намеревался найти какой-нибудь новый гормон. Селье решил попытать счастье с половыми гормонами, и чтобы сделать воздействие гипотетического неизвестного соединения более заметным, вкалывал мышам концентрированные вытяжки из яичников. Манипуляции неизменно давали ярко выраженный эффект. У мышей появлялись язвы, лимфоидные ткани уменьшались в размерах, а надпочечники, наоборот, увеличивались. Более того, чем больше вытяжки вкладывал ученый, тем сильнее проявлялись последствия. Селье ликовал. Он был уверен, что новый гормон, а заодно и Нобелевская премия, у него в руках. Но честолюбивый эндокринолог был прежде всего хорошим ученым и понимал, что без правильных контрольных опытов его открытие мало чего стоит. Желая убедиться, что наблюдаемые физиологические изменения действительно произошли из-за неизвестного гормона, Селье вколол мышам вытяжки гипофиза и плаценты. К страшному разочарованию исследователя, у животных развились точно такие же изменения. Чувствуя, как уплывает премия, Селье стал вкалывать мышам вытяжки всего подряд, от почек до селезенки, и каждый раз наблюдал изъязвление желудка и кишечника, рост надпочечников и уменьшение лимфоидных тканей. Отчаявшись понять, что происходит, исследователь вколол грызунам формальдегид и обнаружил, что он работает так же, как вытяжки внутренних органов. Мечта о новом гормоне окончательно рассыпалась. Селье был раздавлен. «Мне было настолько плохо, что несколько дней я просто сидел в лаборатории, размышляя, как можно было бы избежать такого провала и что делать теперь», писал ученый в своих воспоминаниях. Самым очевидным решением было признать свою неудачу и забыть все опыты по поиску нового гормона. Но что-то мешало Селье сделать это. Навязчивая мысль, которая преследовала его со времен, когда он был студентом медицинской школы при Пражском университете, подсказывала, что в полученных результатах есть нечто очень важное. Осматривая своих первых пациентов, 19-летний будущий врач заметил, что у всех больных, независимо от диагноза, много общего. Они чувствовали себя неважно и выглядели нездоровыми, язык был обложен, пациенты жаловались на боли в разных частях тела и суставах, расстройство пищеварения и потерю аппетита. Первичный осмотр показывал, что многих лихорадило, печень и селезенка были увеличены, небные миндалины воспалены, на теле выступала сыпь. При этом специфические симптомы конкретного заболевания проявлялись позже. Это были мои первые пациенты, поэтому я изучал их без предвзятости, которую навязывают устоявшиеся в медицине взгляды, писал Селье. Если бы в тот момент у меня было больше знаний, я бы никогда не задал себе все эти вопросы. потому что все выглядело так, как оно и должно было выглядеть. Юный медик поделился со своим куратором предположением, что существует некий общий синдром нездоровья. Тот посмеялся над его наивностью, и Селье забросил эту идею. Но теперь, когда он сидел перед клетками с больными мышами и горевал о разбитых мечтах найти новый гормон, она появилась вновь. Что если язвы и изменения органов – это реакция не только на болезнь, а на любое травмирующее воздействие? Озарение Селье стоило здоровья еще нескольким десяткам мышей. Ученый заставлял животных бегать до изнеможения, выставлял на мороз, перерезал спинной мозг, впрыскивал колоссальные дозы морфина, адреналина, атропина и вообще всего, что нашлось в лабораторных шкафах. На этот раз гипотеза подтвердилась. Самые непохожие воздействия приводили к одному и тому же физиологическому эффекту. И он очень напоминал тот самый синдром нездоровья, который Селье обнаружил у пациентов пражского госпиталя. Ученый заключил, что организм животных реагирует таким образом на любые повреждения. Позже Селье назвал комплекс наблюдаемых симптомов стрессовым ответом или просто стрессом. Исследователь определил его как неспецифический ответ организма на любое воздействие, требующее изменения работы организма. Работы Селье вызвали огромный интерес у коллег, а слово «стресс» немедленно стало модным. При этом его значение размылось. Одни понимали под стрессом собственно раздражающий фактор, например, злобного начальника. Другие употребляли термин, говоря о конкретных реакциях на этот фактор, скажем, сердцебиение и головной боли после очередного унижения от шефа. Третьи рассматривали стресс как отдаленный итог неприятных событий. То есть в их трактовке невыносимые условия на работе вполне могли приводить к серьезным расстройствам, скажем, язве. В 1951 году остроумный врач по имени Роберт Франкгон в одной из статей в авторитетном британском медицинском журнале так суммировал все эти разночтения. В дополнение к тому, что стресс есть собственно стресс, он еще и причина стресса и его результат. Плюс ко всему то, что для одних людей безусловный стресс, неважно в каком из значений, для других всего лишь легкая встряска или даже вовсе незаметное событие. Большинство людей каждый день ездят в лифте, но не рассматривают это мероприятие как приключение и в принципе что-то примечательное. Однако у клаустрофоба от перспективы оказаться запертым в железной коробке хотя бы на несколько секунд начинают дрожать поджилки, ноги становятся ватными, а сердце колотится так, будто он только что пробежал стометровку. Но если клаустрофобы еще признают, что у них есть некие отклонения, то люди, которые боятся летать на самолетах, не считают, что с ними что-то не так. Однако любой перелет для аэрофоба – мучение. Каждый, кто хоть раз видел такого страдальца, бледного, с испариной, судорожно вцепившегося пальцами в подлокотники, понимает, что его организм в этот момент работает не так, как обычно. С середины 20 века ситуация не слишком изменилась. И под стрессом, в зависимости от контекста, по-прежнему подразумевают совершенно разные вещи. Мол, все примерно понимают, о чем речь. И ладно. Мы тоже будем использовать этот термин в его разных значениях. И как само воздействие, и как спровоцированное им состояние организма, поясняя, о каком из смыслов идет речь. И начнем со второго значения. Что представляет собой стресс, как физиологическая реакция на неприятный раздражитель? Может ли он глобально влиять на организм? И есть ли связь между уровнем стресса и самоконтролем? Как вы, наверное, уже поняли, учитывая, что стрессу в книге посвящена отдельная глава, есть. Стресс кардинально меняет физиологию организма и позволяет быстро среагировать на опасность. Представьте, обычное утро, вы выходите из дома, поворачиваете к дороге, смотрите направо, налево, убеждаетесь, что нет машин, и начинаете переходить улицу. Вдруг из-за припаркованного автомобиля на огромной скорости выскакивает грузовик и несется прямо на вас. Задолго до того, как вы осознаете, что происходит, в вашем организме произойдут десятки стрессовых реакций. Первым делом ваши глаза и уши передадут информацию о приближающемся грузовике прямиком в миндалину, древнюю область мозга, которая осталась у нас со времен, когда мы были покрыты шерстью и бегали на четырех конечностях. Как вы помните, миндалина отвечает за эмоционально окрашенные реакции, в первую очередь негативные, а стремительно увеличивающийся в размерах грузовик Серьезный повод как раз для таких эмоций. Миндалина немедленно посылает сигнал тревоги в гипоталамус, командный центр мозга, который заведует нейроэндокринными процессами, то есть регулирует, так сказать, несознательную работу организма, дергая за рычаги нервной и гормональной системы. Гипоталамус имеет дело с так называемой вегетативной нервной системой, которая управляет внутренними органами. Его приказы идут к ним напрямую в обход медленной префронтальной коры. Вегетативная нервная система, в свою очередь, делится на симпатическую и парасимпатическую. Симпатический отдел – это своеобразная педаль газа, которая заводит организм, чтобы он мог быстро убежать от тигра или отпрыгнуть от летящего автомобиля. Помните реакция «fight or flight» – «бей или беги», о которой мы говорили в разделе об эмоциях в главе 3. Парасимпатическая нервная система работает как тормоз, останавливая избыточный поток энергии после того, как опасность миновала. Состояние «rest and digest», то есть отдыхай и переваривай. Итак, получив от миндалины предупреждение, что на организм несется грузовик, гипоталамус, образно говоря, дает по газам, то есть активирует симпатическую нервную систему. Первым делом он активирует надпочечники, посылая им сигнал по нервным отросткам. В ответ они немедленно выбрасывают в кровь гормон адреналин, который запускает цепочку физиологических реакций. Сердце начинает биться чаще, к нему и к мышцам приливает кровь, давление растет, дыхание учащается, бронхиолы в легких расширяются, стремясь принять как можно больше кислорода, зрачки увеличиваются, чтобы ловить малейшие детали и изменения окружающего пейзажа. Адреналин по кровотоку добирается до хранилищ сахара и жиров в мышцах и заставляет их расстаться с запасами, учитывая, что сейчас предстоит очень быстро бежать и может даже драться, необходима лишняя энергия. Заведшийся организм резво отпрыгивает от тигра, в смысле от грузовика, и вот вы уже поднимаетесь с обочины, удивленно глядя вслед уносящемуся КамАЗу и не до конца понимая, что же произошло. Если бы миндалина общалась напрямую с префронтальной корой, то шансов, что человечество развелось бы до стадии, когда одни его представители могут описывать в книгах стрессовые реакции, а другие читать об этом, было бы заметно меньше. Префронтальная кора отлично работает, если дать ей немного времени, но для принятия мгновенных решений она приспособлена плохо. Первоначальный впрыск адреналина работает как экстренная мера, и к моменту, когда его действие проходит, гипоталамус успевает активировать основную машинерию ответа на опасный стимул, так называемую гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось, или систему, сокращенно ГГНС. Как следует из названия, ГГНС состоит из гипоталамуса, гипофиза, небольшой отдел мозга, непосредственный начальник всех желез, вырабатывающих гормоны, и надпочечников. При помощи гормональных стимулов ГГНС держит нажатый педаль газа симпатической нервной системы, и если это длится достаточно долго, гипоталамус запускает режим длительной обороны. Он выбрасывает гормон кортиколиберин, иначе называемый кортикотропин-релизинг-фактор, сокращенно КРФ. Гипофиз улавливает его и понимает, что пришла пора синтезировать адренокортикотропный гормон АКТГ. АКТГ отправляется к надпочечникам и приказывает им запустить производство кортизола, того самого гормона стресса, о котором очень любят писать в журналах по популярной психологии. При этом функционально кортизол – это гормон частичного восстановления после первоначальной реакции на стресс. Его задача – запустить в организме процессы, которые помогут ему хоть сколько-нибудь нормально функционировать во время встряски, потому что долго существовать в адреналиновом режиме невозможно. Кортизол разносится по организму и действует на самые разные системы и органы, от печени до иммунной системы. В печени он запускает синтез гликогена, полимера, составленного из молекул глюкозы. Это оперативный резерв сахара. В случае необходимости организм может быстро расщепить гликоген и получить энергию, как собственно и происходит во время острой фазы стресса. С другой стороны, кортизол стимулирует глюконеогенез, то есть производство глюкозы, денова, с самого начала. Если в этом месте нам показалось, что организм занимается какой-то ерундой, пытаясь повторить школьную задачку про ванну, которую заполняют водой из крана и одновременно опорожняют через незакрытый слив, не торопитесь с выводами. Действуя на противоположные по смыслу процессы, кортизол тонко регулирует уровень сахара в крови, На начальной стадии ответа на стресс активирует синтез глюкозы, а на поздних стадиях гликогена. Таким образом, кортизол следит, чтобы организм не погиб от истощения, истратив всю энергию на стрессовый ответ. Еще одна задача кортизола – восстановить баланс ионов, прежде всего натрия и калия, в клетках, взбудораженных реакцией на нервную ситуацию. В норме внутри клеток почти нет ионов натрия, зато очень много калия. И если это соотношение не выдерживается, многие процессы, в том числе передача нервных импульсов, идут наперекосяк. Наконец, кортизол влияет на иммунную систему, оптимизируя ее работу для условий стресса. Он усиливает подразделения, которые отвечают за борьбу с внешними патогенами вроде бактерий и вирусов, но угнетает отдел, который провоцирует реакцию воспаления, то есть длительный иммунный ответ, и сражается с внутренними врагами, в том числе опухолями. Эволюционно это вполне объяснимо. Когда на тебя несется тигр или соплеменник с дубинкой, логичнее сосредоточиться на противостоянии непосредственной опасности, бактериям, которые немедленно начнут размножаться вместе укуса или перелома. А с хроническими болячками можно разобраться и попозже, когда источник стресса исчезнет. Наконец, кортизол напрямую влияет на мозг. Скажем, в гиппокампе, регионе, отвечающем за память, очень много рецепторов к кортизолу. Гормон стресса стимулирует гиппокамп, помогая нам запоминать критически важную информацию.